Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь совершает память святой великомученицы Екатерины. Екатерина значит чистая. И нам с вами надо всегда помнить о воспитании наших детей, чья чистота сегодня должна быть важнее всего остального. Вспомним, что говорит об этом Святая Церковь, чему учит Священное Писание, и как это связано с нашими днями. По словам святых отцов, за безответственное воспитание детей родителями наказываются, во-первых, дети, во-вторых, сами родители. Мы помним из Священного Писания, как жестоко были наказаны дети, разгневавшие пророка Елисея, преданы смерти за то, что не были научены своими родителями страху Божию. Для вразумления родителей подверглись они этому жестокому наказанию, чтобы сами родители научились слушать пророка, посланного Богом, и позаботились передать это своим детям. Ответственность, которую несут родители за воспитание своих детей, в Священном Писании показывается как превосходящая всякую меру. Вспомним первосвященника Илия и наказание его детей. Об этом священнике сказано, что он, стараясь угодить Богу, заботился о воспитании своих детей. Однако они подверглись страшному наказанию за то, что его забота о собственных детях не соответствовала тому развращению, в котором они находились. Апостол Павел пишет в послании к Титу, чтобы он поставлял в священники на Крите тех, кто не только сам является непорочным, но и детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Блаженный Иероним, объясняя слова апостола, говорит, что человек может быть только тогда непорочным, когда дети им воспитаны в истинной вере, потому что грехи детей ложатся на родителей. Вспомним также из Священного Писания пример святого праведного Иова, который не только прилагал все усилия, чтобы воспитать своих детей верности Богу, но ежедневно приносил за них тайные жертвы за грехи их. То есть не только совершал необходимое для их воспитания предосторожности, но и весь был исполнен мысли о том, чтобы защитить их от наказания Божия за те грехи, которые он не мог даже знать. История Церкви дает нам бесчисленное множество подобных примеров. Вся жизнь Церкви свидетельствует об этом. И, конечно, то, что говорили святые отцы о воспитании детей, для нас звучит как бы слишком высоко и отвлеченно. Мы живем сейчас в такой духовной ситуации, что, наверное, волосы встали бы дыбом, у тех, кто учил нас, что необходимо сделать, чтобы сохранить наших детей. Святая Церковь всегда предупреждала людей о том, что необходимо заботиться не только о хранении внешнего целомудрия, но и внутреннего. Если раньше Церковь напоминала, что внешнее хранение целомудрия при внутренней развращенности губительно для человеческой души. Например, святитель Феофан Затворник обличает родителей из так называемого светского общества, которые, заботясь о том, чтобы дети сохраняли невинность, одновременно считали нормальным, чтобы они читали пустую соблазнительную литературу, посещали балы и театры и вели слишком вольные разговоры. Сегодня все обстоит иначе. Развращение детей, которое совершается через средства массовой информации, через телевидение и в школах, невозможно сравнить с чтением каких-то романов. Оно превосходит самое яркое воображение, Это действительно просто уничтожение детей. Тем не менее, Слово Божие, Правда Божия остаются неизменными, и они вразумляют нас, и они судят нас. Мы помним веру, надежду, любовь и воспитавшую их для мученичества Софию. Мы помним многих детей из Ветхого Завета. Помним Соломонию, которая укрепляла своих детей на подвиг мученичества. И сегодня перед нами великомученица Екатерина, как дева, которая самим Христом Богом воспитана в истинном благочестии. В чем заключается воспитание детей для большинства людей? Поставить своего ребенка на ноги, чтобы он стал человеком, то есть закончил институт, имел успех в жизни и твердо стоял на ногах. «Посмотри, — говорят некоторые родители, — вон тот человек. Раньше он был секретарем райкома партии, а теперь крупный бизнесмен. У него есть особняк, машина, вот человек умеет жить». Многие ли учат своих детей целомудрию, чистоте, честности, тому, что есть основание нашей жизни? Как могут такие родители надеяться, что их дети станут людьми? Оттого происходят все бедствия в мире, и те, которые пережил наш народ, и которые мы сегодня переживаем, что так воспитаны родителями их собственные дети, вместо того, чтобы уже в зрелом возрасте понять, как драгоценно упущенное время, и принести покаяние за прежние грехи, они своих собственных детей научают той лжи, в которой живет мир сей. И пути их, как говорит Господь, ведут в погибель. Пути этих детей и их семей. Пути этих народов. Святая великомученица Екатерина, чью память мы сегодня совершаем, самим Господом научена, что ни богатство, ни знатность, ни красота, ни какие таланты, ни какие-то дарования ума, все, чем гордится и хвалится мир, не являются драгоценными. А прежде всего драгоценна именно чистота и целомудрие, которые открывают не просто подлинную мудрость и понимание всего, что совершается в мире, а соединяют, обручают человеческую душу с небесным женихом Христом. Чтобы дети наши дорожили этой святыней, не боясь ни насмешек, ни оскорблений, ни даже гонений, вот чему нужно учить наших детей. Об этом говорит сам Господь, говорит Святая Церковь, Священное Писание, все святые, вся история человечества. И будем молиться сегодня о том, чтобы Бог вразумил нас. Будем молиться, чтобы Божья Матерь, юная отроковица и вошедшая в храм, научила нас самому главному. А самое главное, как говорит святой Иоанн Златоуст, это воспитание наших детей, то, перед чем на последний план должно отступить все остальное на свете. И предупреждает, что те, кто не приводят к истинной вере своих детей, не воспитывают их в страхе Божьем, целомудрие и чистоте являются убийцами своих детей, более страшными, чем те матери и отцы, которые в действительности убивали своих собственных детей. И вот обратим внимание на особенность эту нашего времени. Мы живем в обществе, где по официальной статистике ежегодно убивается 6 миллионов детей или 8 миллионов детей, где от 3 до 6 миллионов детей беспризорных, и где все дети подвержены духовному уничтожению. В обществе, где идет война, направленная, по слову Святейшего Патриарха, на уничтожение нашего народа. Прежде всего, в лице детей, чтобы не было у нас никакого будущего для России. И для того, чтобы в стране нашей установилось иго, ужаснейшее паче всякого иного, как мы произносим эти слова каждый воскресный день после поздней литургии, враги России, те, которые хотят уничтожить ее, требуют мандат доверия от народа на уничтожение этого народа. Именно это означают так называемые выборы. И все делается для того, чтобы народ обеспечил их этим доверием, дал им возможность уничтожать самого себя. Мы ответственны и за эти события, за то, что происходит в таких масштабах с нашим народом, и за то, что мы даем этот мандат доверия на уничтожение наших детей и всего нашего народа. Святой Феофан Затворник говорит, что мы ответственны, те, кто избирает людей во власть, ответственен больше, чем сама власть, которая ведет себя недостойно. Поэтому тот, кто говорит, что это нас не касается, что мы в этом не участвуем, что мы будем только молиться, он участвует во всем этом, но он участвует так, как говорит об этом святой Феофан Затворник. Вы скажете, что может измениться, когда заранее все предрешено, что не исключена какая угодно фальсификация? Что значит наше участие в этом? Наше участие означает, что мы неравнодушны, что мы делаем то, что зависит от нас. И обратите внимание, в нашем воспитании детей не все зависит от нас, и на самом деле очень мало зависит от нас, а от Бога. Мы можем костьми лечь, все сделать для воспитания наших детей, и эта стихия сатанинская, которая охватывает сегодня все, похитит у нас наших детей. Но если мы по-настоящему сделали все от нас зависящее, то не все потеряно, потому что Господь знает нашу скорбь, наши труды, и Он примет наши молитвы, и в Его власти все изменить. И точно так же. В любой ситуации, тем более, когда речь идет о власти, об иге ужаснейшего, паче всякого иного, об убийстве физическом и, самое страшное, духовном. Святой Иоанн Златоуст подчеркивает, что не случайно Спаситель сказал: «Не бойтесь убивающих тело, а души не могущих повредить». Самое страшное – убийство, то, которое убивает душу навеки, разлучает ее со Христом, лишает ее обручения с самим Господом. И будем помнить об этом всегда. Будем помнить слово святого Иоанна Златоуста, что общее воскресение восстановит в нетленной красоте убитые тела, но души погибших даже воскресение Христово не может восстановить для истинной жизни, а только для вечного осуждения. Аминь.